я тебе просто говорю, я тебя люблю, но при этом я начинаю тебя ненавидеть. Йо-йо-йо-йо-йо-йо. Это песенка для моей кисоньки, солнышки, зайчик. Ты красивая тёлка, я в тебя давно влюблён, как нарядная ёлка, но ни разу не бревно. Столько прожили вместе мы с тобою, как в кино. Я женился бы честно, но... А ты меня заебал, ломал, они едят мои мозги. А ты меня заебал, ломал, я хочу нормально жить. А ты меня заебал, дай мне спокойно с друзьями бухнуть. А ты меня заебала, но я все равно тебя так люблю. А мы ругаемся часто, ведь мы разные совсем. А ты кричишь и дерешься, а потом сосешь мой член. И ты клево ебешься, с тобою никто не сравнит. Но иногда, дорогая, лучше поебусь один. Ведь ты меня заебала, не еби мои мозги. Ты меня заебала, я хочу нормально жить. Ты меня заебала, дай мне спокойно с друзьями бухнуть. А ты меня заебала, все равно тебя так люблю. Но все равно тебя так люблю.